Глава 35. Фрэнк выходит из задней двери, едва раздается вой сирен. Это Осборн нажал на тревожную кнопку по приказу Фрэнка, которому ничего не оставалось, как надеяться, что банкир в точности последует и другим его инструкциям. «Скажете, что пришел некто и попытался вас ограбить, а потом запаниковал и убежал. Дайте полицейским описание одного из тех, кто приходил утром». «Почему бы не сказать, что грабитель унес 20 тысяч? Вы имеете обыкновение держать 20 тысяч долларов в сейфе?» «Нет». «Ну?» «Да, правильно. Жмите уже свою кнопку». Однако Фрэнк не бежит по улице. Он находит лестницу, которая ведет на крышу, и поднимается по ней. Сердце у него стучит, как молот, дыхание срывается. Джилл права насчет мяса и десертов, думает он, надо их исключить. Он ползет по крыше, потом спускается вниз с другой стороны, как раз когда полицейские машины с визгом тормозят у парадной двери банка. Фрэнк идет к своему автомобилю, неторопливо дает задний ход и едет к ближайшей заправке, чтобы наполнить бак. «Что там?» — спрашивает он у заправщика, который из любопытства вышел на улицу. «Не знаю, что-то с банком». «Серьезно? Ну ничего себе!» Он видит, как Осборн с одним из полицейских покидает банк, а из кафе выскакивает какой-то парень и отчаянно жестикулирует, показывая что-то вроде «они уехали туда». Полицейский быстро лезет в машину и мчится на запад. Фрэнк заканчивает наполнять бак. «Надеюсь, этих разбойников поймают», — говорит он, и едет на восток, строго соблюдая скоростной режим. «Дурак!» — упрекает он себя. «Или ты до того устал, что уже ничего не соображаешь? Ты же видел парня в кафе мороженым, ты знаешь его, только не помнишь откуда. Проклятая старость!» «Ну же! Вспоминай, вспоминай, вспоминай!» Фрэнк роется в своей памяти. «Карло Моретти! Парень из Детройта, подручный Винса Вене.